С рыбалкой дело обстоит чуть получше. Имеются три нарядных спиннинга, все лежат в большом пятнистом футляре, жестком и тяжелом. Ноша только для автомобиля. Хлысты практически тоже нулевые. Три качественные катушки, плетенка. Попробую с другой лесой на водоем выйти в присутствии коллег. Ящик с блеснами и воблерами. Страшных денег стоит, до сих пор жалко. На балконе стоит рыбацкий раскладной стул с откидывающимся на бок столиком. Раз уж речь зашла про балкон, там ничего примечательного. Три десятка пустых стеклянных банок, два сломанных велосипеда и старый пылесос, который жена третий месяц везет к тетке. Проклятие! А где новенький камуфляжный костюм? Неужели в гараже? Да не, он в чулане наверху. А вот сапоги точно в гараже. Высокие, летние, камуфляжные, из гортекса. Зимние, многослойные и резиновые забродники. Что ты будешь делать? Вся путевая обувь в гараже или на даче. В доме сплошь городская, модельная и тапки. Про обувь жены и дочки даже вспоминать страшно. Сплошная нарядная Италия. Зачем отдал Ермак, спрашивается? Вот рюкзак был. Накидал туда как попало и пошел. Новый, из кобелосовского каталога, конечно, красив, но без толков. Кучек карманов и ремешков, липучек и фастексов. А ничего не влазит и на спине неудобен. Вот, собственно, все из толкового. А чем же тогда заняты кладовки квартиры? А заняты они тряпками. Немыслимое количество. Тряпки спрессованы в коробках и чемоданах, старых и новых, а не в сумках и баулах. Раз в два года выкидываем, все бесполезно. Запасы барахла самовозрождаются после каждого воскресного шопинга жены и дочки. И все негодно в данном конкретном случае. Каждый год перед приходом лета супруга перебирает завалы с целью определения дачных вещей. Их уже целая кладовка накопилась, дальняя. Два тюка вы честно отвезли в усадьбу. Один даже вскрыли, и на том дело кончилось. Соседи по участку ходят в адидасовских тряпках из последнего каталога, и горцевать перед ними в этих обносках как-то стрёмно. Почему все это не выкидывается? Никто не знает. Есть ли прочная одежда для родни? Пока не ясно. Кроме тряпок, кладовки забиты старой бытовой техникой и коробками с книгами. У родителей по стенам стояли стеллажи. Сейчас такое не модно. Сейчас модно иметь свободные стены и говорить, что в нынешних квартирах места для книг нет. Будто предки жили в лучших. Ты послушен, но тебе книги жалко. Не совсем еще оскотинился. Набил коробки и во тьму, на полку. Стены свободные, как положено. Белые, поверхности очень мало. И потому все имеющиеся заставлены в три ряда всякой сувенирной хренью, которая постоянно дарится и зачем-то везется из отпусков. Пыль вытереть невозможно. Лодка надувная. Другу подарил. Тот заправдочный рыбак, а не корпоративный набегалец. Стоп! Или не подарил? Или только собирался? Так-так, а в каком она чулане? Полное понимание, что в доме есть вообще, отсутствует. Нужно вспоминать и рыться в перекинутом. У вас по-другому? Хорошо. Представьте, смоделируйте свое. Сколько еды и лекарств имеется? Оружия и доброй обуви, крепкой практичной одежды, ножей и топоров. Есть ли палатки и спальники, фонари и радиостанции? Итоги в подавляющем числе случаев очевидны. Зачем бы все это нужно держать дома современному человеку? С какого перепугу иметь в квартире керосиновую лампу с запасом топлива и бензиновый электрогенератор на балконе? Или запас консервов? Говорят же, на всю жизнь не напасешься. И это так. А вот на старт. Если случится, как оно у вас? Готовы? Поначалу три семьи было. Все оказались в секвойке. Им пустое здание типа локалки вкинули. Два ствола, гладкий с одним патроном и ПММ с двумя, выложил гоблин оперативно важно. Ага, Миш, я понял. Таких называют пятнашками. Сами слово придумали. Я смотрел на двух побитых жизнью мужиков, слушал сбивчивый рассказ Степана, высокого и крепкого мужчины, чуть прихрамывающего, старшего большой семьи, и натурально обалдевал. Оказывается, на южном материке смотрящие экспериментировали, пробовали разные подходы. Но это не платформа 4. Общие принципы остались. Групповой вброс людей с какой-то долей материальных ценностей и дальнейшая стимуляция процессов. Тунгус, докладываю. Чисто за периметром. Все спокойно. Ватяков сам сидит в башенке. Пасет окрестности. Мало ли чего. Рядом Данька с биноклем. Хорошо, Юра, понял тебя, понял. Воспользовавшись паузой, в штаб зашла Неонила. Притащила кофе для всех. Гольдбрейх вообще считает, что платформы подразделяются по эпохам, то есть по начальной точке нового цивилизационного отсчета. Вполне может быть, что писатели поначалу сгоряча вообще закинули на платформу 2 карманьонцев. Пусть, мол, все заново проходит. Но быстро опомнились. Очень долго ждать. Потом попробовали подписать под проект средние века, например. Потом век 17. Но все это писами по воде вилано. Меня же интересовало главное. И потому я бесцеремонно прервал рассказ. Наслушаемся еще. И уточнил самое важное. По крайней мере, в данный момент. Таких, как вы, много еще? С кем из соседей общались? Сложно сказать, ответил за старшего Алик, шурин Степана, жилистый мужичок среднего роста с темными короткими волосами. К западу еще один клан живет. Французы. Там 6 человек. Месяц назад их проведывали. Есть и еще западней, тоже с нашей стороны степи. Итальянцы. Те к соседям приходили, мы с ними общались пару раз, но сами туда не ходили. Далеко и опасно. С другого берега залива летом приезжали пятнашки, норвежцы. Нормальная семья, 8 человек. У них лодка весельная, хорошая. Деревянная, нашли где-то. И все сброшены по тому же принципу. Оба синхронно кивнули. А подпитка каналом? «Не понял», — смутился старший. «А? Нет, у нас такой благости нет. Это других иногда балуют. Норвежцам один раз маленькая выручалочка попалась». Я пока не стал уточнять, что это такое. Мне география срочно нужна, расклады. Писатели тут что, полигон себе устроили? Проба пера, так сказать? Что и другие сообщества есть? А как же? Вверх по большой реке народ живет. Общинами гораздо больше наших, но не близко. 6 раз от них люди сюда приходили. Первые 2 раза прибыли вообще нормальные, адекватные ребята. Один украинец был. Потом они пропали куда-то. Следующий – бандитье нерусское, да и только. 3 раза тяжко нам пришлось. Но им тут неинтересно. У них там угодья, будь здоров. Много таких сообществ? Надо думать, немало, решил Степан. Разные приезжали. Это монокластеры? Да вы кофе-то пейте, мужики. Или селективные кластеры, уточнил Хвостов. Родственники переглянулись, помолчали, отхлебнули. Наконец Степан уверенно произнес. Не слышали мы таких слов, командир. Другое мы слышали. Это все поликластеры, как они сами говорили. Он поставил чашку на стол и добавил. Полканы, в общем.